Глава 14. Спали мы на голом песке, пользуясь тем, что он горячий. Но к полуночи песок стал уже едва теплым, ближе к утру прохладным, а перед рассветом мы все сгрудились у костра в надежде согреться. После восхода солнца Эванс подвел часы и начал колдовать с компасом. Потом воткнул в песок прямую палку, сел рядом и стал отмечать ее тень. Заняло это довольно много времени, после чего он объявил. «Итак, спешу вам сообщить, что мы находимся на западном побережье Африки, в южном полушарии, но совсем недалеко от экватора. Думаю, что вариантов у нас немного, и предлагаю просто идти на юг, оставляя море справа». «Нечего тут предлагать», — ответил я за всех. «Так и пойдем, точно не заблудимся, да и порт скорее отыщем». «Кто-нибудь знает, как расположены города на побережье Африки?» Все только развели руками. «Эти африканские города и в нашем-то мире мало кто знал, а здесь все-таки другая география». У Эванса были соображения, хотя делиться он ими не спешил. Но это было неважно. Нагрузив на себя рюкзаки с припасами и оружием, мы отправились на юг, топая по плотному прибрежному песку. От ночного холода не осталось и следа, солнце палило нещадно. Пришлось соорудить головные уборы наподобие арабской куфии, чтобы спасти от солнечного ожога шею. Слева от нас были густые джунгли, в которые мы соваться опасались. Но к концу дня заросли становились все реже, лес постепенно уступал место саванне. «Там живность должна быть», — заметил Эванс. «У нас еды мало, неплохо бы поохотиться». «В таких местах обычно и хищников много», — ответил ему я. «Как бы на нас самих не поохотились». «Значит, оружие не убираем, на ночь выставляем часовых и огня побольше». «Есть заклинание», — вмешался в разговор Федор. «Можно приманить животное, а другое заменит часового». «Я нисколько не сомневаюсь в этих заклинаниях», — снисходительно сказал Эванс. «Сомневаюсь только в способности наших магов к их применению». «Будьте снисходительны, это вопрос тренировки», — ответил ему Федор, глядя на магов. «Рано или поздно они научатся произносить слова правильно и быстро, делать пассы в нужном направлении, а потом, возможно, научатся обходиться без всего этого. Но это уже удел великих магов». «А что нужно магу, чтобы стать великим?» – с интересом спросил Хорт. «Как я уже сказал, нужны тренировки. Каждое заклинание, которым овладевает маг, делает его сильнее. Повышается запас магической энергии, повышается собственная устойчивость. Постепенно, когда он освоит много заклинаний, к нему начнет приходить понимание принципа работы магии. Не знание, а именно понимание». Научить этому невозможно. И тогда он сможет направлять энергию, силы и мысли, не прибегая к помощи слов или работе рук. Тогда же, как правило, маг начинает составлять свои собственные заклинания, которые желательно потом записать. «Кровью», — уточнил я. «Да, это наиболее эффективно. Магическая книга, написанная без жертвоприношения, не является таковой». А устная передача заклинаний, как я уже говорил, малоэффективна. Дальше шли в молчании. Жара убивала. Более всего страдали от нее отнюдь не чистокровные европейцы Эванс и Курт, а очень даже чернокожий Сэм. Ему пытались объяснить, что он черный, а стало быть, Африка ему дом родной, на что парень отвечал, что такой дом он в гробу видел и с удовольствием променяет его на свой настоящий дом. Жара действительно была невыносима. Даже близкое море не охлаждало раскаленную землю. Воду приходилось экономить. Старания магов дали нам пару лишних литров, но и они сейчас подходили к концу. На пути мы, скорее всего, встретим какие-то реки, только качество воды там будет специфическим. И не факт, что маги вспомнят заклинания, спасающие от глистов и дизентерии. Туго было и с едой. Несколько банок с консервами, которые у нас остались, можно растянуть на пару дней. На жаре особо голода не чувствуешь. а потом нам поневоле придется охотиться или искать какие-то плоды». Скоро, к счастью, начало темнеть. Жара немного спала, а мы стали присматривать место для ночлега. Таковое нашлось довольно быстро. Подмытый морем склон холма представлял собой неплохое убежище. Стараясь не разбредаться, мы быстро собрали хворост, которого нашлось немного. Местность деревьями не изобиловала. Готовить пищу или кипятить воду мы не собирались. А вот хищники нас действительно беспокоили. Защитное заклинание наши маги разучивать не стали, вместо этого они занялись более насущным делом – добычей воды. Дежурить первым вызвался я. Положив на колени двустволку, я подбрасывал в костер веточки, вглядываясь в темноту. Ночь отнюдь не была тихой, трещали в темноте какие-то птицы, где-то очень далеко послышался рык хищника. Чуть позже, недалеко от нас, быстро протопал кто-то очень тяжелый – слон или носорог. Нас, однако, никто навестить не спешил, то ли огонь так действовал, то ли просто не вызывали интереса. Просидев примерно до часа ночи, я разбудил Эрнеста, а сам завалился на настил из травы, правда, ружье из рук не выпустил. Утром я проснулся достаточно свежим и бодрым. Костер давно погас, а спутники мои спешно собирались, перекусывая на ходу остатками галет. Да, надо что-то решать с едой, иначе никуда не дойдем. Хоть птичку какую подстрелить. С водой было немного лучше. Маги наши старались весь вечер, так что теперь у нас было по полфляги на каждого. Если сильно экономить, то на день должно хватить. Взвалив на плечи не такие уж толстые рюкзаки, мы продолжили путь. Уже к обеду нас встретили густые заросли деревьев и кустарника, а подойдя ближе, мы увидели, что между деревьями течет река. Не очень широкая, всего около 10 метров, но ее нужно было как-то переплыть. Быстро выяснилось, что Курт и Сэм плавать не умеют, да и груз нужно переправлять как минимум на плоту. Кроме того, было бы неплохо пополнить запасы воды. Этим занялись маги. Они соорудили примитивный фильтр из консервной банки, ткани и песка, через который принялись фильтровать речную воду, заливая ее в большой кожаный мех. Потом придется ее еще кипятить. Пить эту воду сырой будет чревато. А я совместно с Эрнесто и Эвансом провел быструю разведку местности. Река – место оживленное, сюда все звери регулярно на водопой ходят, нам это на руку. Скоро нашли и конкретное место. Вот здесь смят кустарник, а спуск к воде истоптан копытами. Присев в зарослях, мы стали ждать. Возможно, зря. Звери ведь могли приходить сюда изредка, раз в неделю, например. Но в итоге наши старания были вознаграждены. Через час или около того к воде подошли две крупные антилопы. Как они называются, я понятия не имел, но их съедобность сомнению не подлежала. Вели они себя нервно, видимо, чуяли нас. Но они привыкли бояться львов и леопардов, а наш запах был для них незнаком и не так сильно пугал. Эванс, как лучший стрелок, в отсутствие Курта, поднял винтовку. Не попасть с расстояния в 30 метров было бы стыдно. Пуля ударила точно в грудь антилопы, которая стояла к нам ближе. Вторая, совершив умопомрачительный прыжок назад влево, скрылась в зарослях. Мы встали и собрались идти за добычей, которая, упав на колени, раскачивалась, словно решая, в какую сторону завалиться. Но тут произошло нечто непредвиденное. Оказалось, что добыча в виде антилопы заинтересовала не только нас. Из воды высунулась огромная башка крокодила, который быстро доковылял до антилопы и, разинув свою огромную, словно чемодан, пасть, ухватил ее за голову. Такого поведения от обнаглевшей рептилии мы терпеть не могли. В следующую секунду пули полетели уже в крокодила, который сначала замотал огромной головой, потом выпустил добычу, а следом грузно плюхнулся на прибрежный песок и начал медленно сползать в воду. Подобрав добычу, мы поспешили от воды отойти. Надо магов предупредить, а то без рук останутся. Крокодил был большим. Да чего там, он был огромным. В нашем мире таких и нет вовсе. То, что мы видели, было длиной 5 метров, а если добавить хвост, остающийся в воде, то и вовсе получался динозавр. Даже странно, что смогли его так быстро убить. Когда с добычей вернулись к своим, оказалось, что предупреждать кого-то уже поздно. На берегу лежал еще один убитый крокодил. Поменьше первого, всего 3 метра длиной, и, к счастью, тоже мертвый. Где-то позади затылка у него торчала рукоять ножа Курта. Хорт зашивал изорванный рукав мантии. «Кто-то еще хочет переправляться вплавь?» – ехидно поинтересовался Сэм. «Ну да, не стал я с ним спорить. Было такое, был неправ, признаю». «Так что делать будем?» – спросил я у Эванса. «Всегда приятно, когда ответственность можно свалить на другого». «Пока запасемся водой и поедим, потом будем строить плот». «Издеваешься? Ты же видел габариты твари. Плот из баобабов нужно делать, не иначе. Перевернет и сожрет нас всех». «Значит, будем еще думать, а пока займитесь добычей». Разделывать удачно подстреленную и не менее удачно отбитую у наглого крокодила добычу вызвался Эрнесто. Ловко орудуя мачете, он надрезал шкуру в нескольких местах, после чего стал стягивать ее руками. Получалось плохо, и тогда на помощь ему пришел Курт. Под его руками шкура снялась быстро и легко, потом они вдвоем разрубили тушу на части. Мелко порубленные внутренности пошли в котел, а мясо Эрнесто натер солью и вывесил сушиться. Через полчаса аппетитное мясное варево булькало в котелке, подвешенном над большим костром. Здесь проблем с дровами не было, поэтому никто их не экономил. Когда мы приступили к обеду, надо заметить, довольно вкусному, в зарослях послышался негромкий треск, и на поляну, где так нескромно расположились мы, вышло несколько чернокожих мужчин с копьями, одетых в набедренные повязки. Перед нами стояло 7, не такая уж большая сила, но я был уверен, что в зарослях есть кто-то еще. И, скорее всего, этот кто-то сейчас держит нас на прицеле, а наконечники копий и стрел, скорее всего, отравлены. Один из них, старше других, одетый в потертую шкуру леопарда, вышел вперед и заговорил с нами. К нашему удивлению, мы поняли и его. Встроенный в нашу голову переводчик распространялся и на африканские языки. Вот только некоторая простота речи ухудшала понимание. «Вы охотится наша земля. Мое племя охотится здесь, другие нет», — выдал пятнистый вождь, показывая на останки антилопы. «Мы идем мимо», — начал объяснять я, активно жестикулируя. «Нам нужно на тот берег. Хотели есть, убили добычу, убили крокодила. Помогите нам». «Кто вы?» — недоуменно спросил вождь. Он явно не первый раз видел белых людей, но даже несмотря на это, мы казались ему странными. «Возможно, мы первые белые люди, которые знают их язык, да еще и просят помощи». Тут ситуацию спас Петр, которому Федор что-то прошептал на ухо. Он вытянул вперед руки ладонями вверх, что-то пробормотал, и на ладонях у него зажегся огонь. Магическое пламя нисколько его не обжигало, зато глаза у чернокожих охотников стали большими и круглыми. «Вы боги?» – с испугом спросил вождь. «Да, не стал я их разочаровывать. Боги, но мы попали в беду, и нам нужна ваша помощь. Нужно переправиться через реку, а потом попасть к белым людям. Вы нам поможете?» «Да», – вождь кивнул. «Поможем, но белые люди далеко. 5 дней». С этими словами он указал рукой на юг. «Пусть так», — согласился я, — «но нам нужен проводник». «И еда», — добавил Эванс. Вождь на секунду задумался, потом развернулся к своим, махнул рукой, и все вместе они скрылись в чаще. Справедливо рассудив, что они еще вернутся, мы снова принялись за еду. Все-таки мясо без всего, еда не самая полезная, но выбора не было. Последние две галеты мы съели еще утром. Охотники вернулись через час. Было их трое. Двое огромных мужчин, на спинах которых были вьюки с припасами, а с ними худощавый парень лет 20, налегке, с одним только коротким копьем. Нам он объяснил, что зовут его Сим. Он третий сын вождя, хорошо знает дорогу и давно дружит с белыми людьми. В качестве свидетельства этой дружбы он вынул откуда-то из-под набедренной повязки старый кремневый пистолет и продемонстрировал его нам. При этом объяснил, что умеет им пользоваться и не раз использовал на охоте. Понятно, что в век пулеметов кремневый пистолет – богатство невеликое, но с другой стороны именно такой примитивный огнестрел лучше всего подходит для местных условий. Кремень толковый абориген может заменить сам, возможно, способен даже дымный порох кустарно приготовить, так что для него и такой древний девайс будет большим подспорьем. «Надо идти», — заявил он. Отец сказал вести быстро. Ну да, отец его, будучи далеко не дураком, дураки вождями не бывают, а если и бывают, то недолго. Поспешил поскорее сплавить потенциально опасных гостей подальше. Но и у нас его предложение никаких возражений не вызвало. Быстро собравшись, мы отправились вслед за молодым проводником и его молчаливыми помощниками. Путь наш лежал вверх по реке. Видимо, местные и в мыслях не держали переплывать реку. Когда мы прошли километров 5, проводник указал нам на небольшой пригорок, на котором лежало одним концом толстое дерево, достающее другим концом до противоположного берега. Вот и вся хитрость. Нашли подходящее дерево, грамотно его свалили и теперь спокойно переправляются по мосту. Мост, правда, был не особо комфортным. Ширина его оставляла желать лучшего, а поверхность оказалась довольно скользкой. Проводник быстро перебежал на другую сторону, ловко перебирая босыми ногами. Следом не менее ловко прошли носильщики. С остальными было сложнее. Казалось бы, что сложного в том, чтобы пройти по круглому бревну полуметрового диаметра? Ничего, если это бревно лежит на земле. А когда оно же висит над рекой, в которой два десятка крокодилов уже всплыли на поверхность и внимательно смотрят вверх голодными глазами, задача резко усложняется. Первыми пошли близнецы, крепко держа друг друга за руку. Потом, не особо напрягаясь, прошел я. Как неплохой спортсмен, пусть даже и бывший, я имел хорошую координацию движений. Следом пошел Эрнесто, зачем-то разувшись. Потом быстро перебежал Эванс. А вот Сэм идти отказался наотрез. «Закрой глаза», — велел ему Курт. Мальчик послушно зажмурился, а великан просто взвалил его на плечо и вместе с ним шагнул на бревно. К счастью, они тоже перешли без приключений. Осталась еще магическая троица, но они использовали что-то вроде магической веревки, которую крепко держали в руках. Теперь, когда вся группа была на противоположном берегу, проводник удовлетворенно кивнул и снова пошел вперед. Крокодилы в реке с разочарованным видом поплыли в разные стороны. Не судьба им сегодня перекусить. Дальнейший путь ничем особым не запомнился. Но лес снова уступил место саванне, открытое пространство заставляло вертеть головой, словно филин на 360 градусов, высматривая опасность. Сим пытался нас как-то успокаивать, говорил, что львов здесь совсем мало, и охотятся они в основном ночью, и люди для них добыча невкусная, но нас это не убеждало. Полностью спокойным был один только Федор, которого, казалось, не волновало ничто в этом мире. Остальные судорожно сжимали в руках оружие, готовые палить на любой шорох. А оба мага перекатывали между пальцев подозрительный красный огонек, возможно, готовый фаербол. Львов мы действительно не встретили, зато вокруг паслись антилопы, буйволы, зебры, вдалеке пробежала стая небольших павианообразных обезьян. Даже одинокий слон протопал мимо по своим слоновьим делам. Но проводник сказал, что об охоте думать не нужно. Среди запасов много мяса, хватит на дорогу и еще останется. Ближе к вечеру нас заставила насторожиться стая гиен голов на 20. Не то чтобы мы их интересовали как пища. Просто в этот момент они как раз рвали на части пойманного быка, а нас заподозрили в намерении отнять добычу. Три крупных особи прервали трапезу и двинулись в нашу сторону, оскалив окровавленные морды. Выглядело это довольно страшно, но напугать людей, ранее дравшихся в рукопашном бою с полусгнившими трупами, было непросто. Вся группа синхронно вскинула винтовки, но проводник проворчал, что нужно просто идти дальше. Так мы и поступили, просто пошли дальше, держа на прицеле агрессивных зверей. Когда они убедились, что отнимать их добычу мы не собираемся, все трое вернулись к еде, немилосердно растолкав сородичей. Тогда и мы со вздохом облегчения опустили стволы. Темнота застала нас у небольшой горы. Один ее склон, почти вертикальный, имел большой выступ, на котором вполне могли поместиться 13 человек. Подняться и спуститься можно было по вырубленным в каменной стене ступеням. Носильщики, сбросив груз, отправились за дровами. Очень скоро на каменной площадке полыхал большой костер, который Петр разжег с помощью магии, еще раз удивив аборигенов. Наскоро поев мясной похлебки с непонятными плодами, мы попадали спать. Часового не выставляли. Сим сказал, что людей здесь опасаться не нужно, а зверей отпугнет огонь, который ночью будет поддерживать один из носильщиков. Как и в прошлую ночь, утром сильно похолодало. Когда я открыл глаза, большая часть отряда сидела полукругом вокруг костра и старательно поглощала припасы. Завтракали сушеным мясом и какими-то сухарями. Вряд ли они тут растят зерновые, но, может быть, это хлебное дерево, или оно в Африке не растет. Но долго размышлять на тему местной ботаники я не стал, пора было выдвигаться в путь. Сборы, как и раньше, были недолгими, просто взяли рюкзаки и оружие, спустились со скалы и снова пошли на юг. Теперь путь шел почти по самому берегу моря. Проводник объяснил, что так нужно идти, поскольку земля в глубине материка принадлежит враждебному племени, а здесь, на побережье, они почти никогда не появляются. Так это или не так, а мы действительно никого не встретили за целый день, ни человека, ни зверя. Берег постепенно стал подниматься, и скоро мы шагали по краю обрыва. Внизу морские волны били в каменную стену. Вечером мы уткнулись в узкий ручей с необычно чистой водой. Сим подтвердил, что ее можно пить. Добегая до края обрыва, ручей падал в море красивым водопадом. Здесь решили заночевать, костра не разводили, ибо дров у нас не было. Просто поели сухомятки и легли спать. И снова сон на камнях продлился недолго, к утру они стали ледяными. Если в прошлую ночь у нас получилось набрать травы, листьев и веток на подстилку, то теперь ночевали почти на голой скале. Если во время полета мы от безделья спали большую часть суток, то теперь недосып начинал сказываться. Все ослабели, ели без аппетита, перестали смотреть по сторонам, плевали на опасность. Тем более, что ничего по-настоящему опасного мы так и не встретили. В нашем мире Африка, наверное, была опаснее. Возможно, просто умный проводник вел нас по спокойному маршруту. А скоро мы убедились, что расслабляться нельзя никогда и нигде. А мир местный, несмотря на всю схожесть, отличается от нашего не только наличием лишних островов. Шел четвертый день нашего путешествия. Топали мы по высохшему руслу реки, которая удачно проходила с севера на юг и служила отличной дорогой. Окаменевшая от жары глина была твердой, словно асфальт. Даже следов на ней не оставалось. А ближе к вечеру, когда от жары и усталости большинство из нас шагали с закрытыми глазами, проводник внезапно насторожился. «Что случилось, Сим?» – спросил Эванс, недовольный незапланированной остановкой. «Почему мы встали? Зверь рядом?» «Зверь», – растерянно произнес проводник. «Я не знаю, что за зверь». Странно было слышать такое от профессионального охотника, родившегося и выросшего в диком краю. Он, по идее, должен по одному следу определять всю информацию о звере. Вид, пол, возраст, окрас, настроение и степень того, насколько зверь голоден. А Сим сейчас только вертел головой и отчаянно вслушивался. Что это? Разве что зверь очень редкий. Первым определил приближающегося зверя один из носильщиков. Он внезапно побледнел, став совершенно серого цвета, после чего бросил поклажу, вынул короткий широкий нож и, мелко задрожав, объявил: «Мора!» Что это было? Название этого зверя или просто междометие, идентичное известному русскому термину из шести букв, осталось неизвестным. Следом побледнели второй носильщик и сам проводник. Стало страшно и нам. По идее, здесь страшнее льва никого нет. Да и не боятся они львов. Носорог? Тот тоже. Он хоть сто раз травоядный может дел натворить. Или слон бешеный. Вскоре я понял, что не прав. Сим указал дрожащим пальцем вдаль, и я, проследив направление, начал судорожно моргать и протирать свои полтора глаза. Здесь я уже привык к необычному. Маги и упыри с оборотнями меня нисколько не удивляли, а тут увиденная картина повергла меня в шок. В нашу сторону бодрой трусцой бежал динозавр, самый настоящий. Похож на тиранозавра, только передние лапы не рудиментарные, а нормальной длины, почти до земли. Да еще морда вытянутая, словно у крокодила. На макушке гребень красный, а сам он серо-желтого цвета. Рост определить было трудно, но не меньше 3 метров. Двигался он быстро, мощные лапы бодро взбивали облака пыли, а цель его было нетрудно угадать. Стая почти беззащитных людей. Ни клыков, ни когтей, ни бивней. Готовое мясо. Стрелять мы начали примерно с расстояния в 300 метров. Отсюда трудно было увидеть попадание, но монстр временами дергался и недовольно отмахивался лапами. Мое оружие было недальнобойным, поэтому я ждал сближения. Маги наши готовили какое-то заклинание, старательно проговаривая слова. А двуногий дракон все ближе. Уже видна оскаленная пасть с огромным количеством зубов. Рост его вблизи казался еще больше. Пули, попадая в него, пробивали шкуру, но остановить не могли. Живучая тварь попалась. Расстояние позволило выстрелить и мне, но картечь для такой твари оказалась совсем слабым аргументом, разве что немного замедлила бег. Не теряя надежды, я переломил ружье, постараюсь теперь выстрелить в голову, хоть глаза зацеплю. Выстрелил, попал, голова рептилии мотнулась назад, но особого вреда картечь не причинила. Когда уже расстояние сократилось до 5-6 метров, наконец сработали маги. Сеть из светящихся нитей, похожая на паутину, сорвалась с ладони Петера, и динозавр с разбега влетел в нее. От удара тяжелого тела сеть спружинила, но движение остановила. Более того, огромный монстр оказался приклеенным к ней, словно муха. Видно было, как он пытается разорвать путы, нити постепенно становились тоньше. Мы продолжали стрелять, отчаянно дергая затворы. На шкуре уже были видны не меньше двух десятков пулевых ранений. Кровь текла рекой, а монстр все не унимался. Когда он, казалось, готов был уже порвать магическую паутину, сказал свое слово Хорд. Он слепил из воздуха нечто напоминающее полуметровую белую стрелу и запустил ее словно дротик. Стрела эта пробила толстую кожу и исчезла внутри огромного тела. А в следующую секунду динозавр словно взорвался изнутри. Белый свет, четко видимый даже при ярком свете солнца, сочился из пасти, из глаз, из пулевых отверстий, а следом в боках прогорели новые. Паутина окончательно истаяла, и дымящееся тело твари упало на землю. В теле его зияли огромные дыры, а внутренности, похоже, вовсе превратились в пепел. Какое-то время все стояли ошарашенные. Первым очнулся Сим. Он тоже всадил одну пулю в монстра и теперь перезаряжал пистолет. Он быстро начал объяснять, что таких зверей здесь давно не водилось, что последнего убили, когда его дед был маленьким мальчиком. У людей получилось это сделать, столкнув его с обрыва. А теперь про них все забыли, только он помнит дедушкины рассказы. Сим хотел было снять кожу, но, увидев, в каком состоянии экспонат, решил обойтись отрезанием головы. «Вы ведь не станете брать ее себе?» Он вопросительно посмотрел на нас. «А за эту голову белые люди дадут мне 10 таких ружей, как у вас. Тогда мое племя будет хорошо охотиться и станет самым сильным. Белые люди давно таким интересовались». Но отец объяснил им, что нет больше на свете таких, а теперь есть мертвый. Он еще долго объяснял, а носильщики старательно отрезали голову твари. Получалось у них плохо, инструмент был не самый подходящий. Эрнесто, дабы ускорить этот процесс, дал им на время свой тесак. Наконец, Сим взвалил голову монстра на спину, и вся процессия снова пошла дальше. В целом обошлось без потерь, если не считать испуга и целой горы потраченных патронов. Только я из дробовика выстрелил 16 раз, а остальные еще больше. Гильзы, кстати, носильщики собрали. Нам они без надобности, а им металл всегда пригодится.